Глава 16. «Привет». Стас смущенно улыбнулся и распахнул перед Никой дверцу автомобиля. «Спасибо». Она расположилась на пассажирском сиденье. «Только бы не стал приставать с расспросами». После ночных событий в машине ей было все еще не по себе. Взгляд упал на зеркало заднего вида, и Ника поспешно отвернулась. «Не дай бог видение повторится». «Все в порядке?» Покосился на нее Стас, пристегивая ремень безопасности. «Ты выглядишь расстроенной». «Порядок. Не обращай внимания». Ника вымучила из себя улыбку. «Если ты из-за вчерашнего...» «Стас!» — оборвала она парня. «К тебе это не имеет никакого отношения, поверь». «Значит, ты не обиделась?» «За что?» Удивленно приподняла брови и тут же прикусила язык. Он взял ее руку в свою и молча притянул к себе, прижал ее ладонь к губам, медленно вдохнув запах. «Боже, какой он все-таки романтик!» Ника улыбнулась. «Поехали, опоздаем!» Шевельнула она пальцами, едва коснувшись гладко выбритого подбородка. «Еще есть время», — с улыбкой возразил Стас. «Мне нужно решить кое-какие вопросы до того, как начнется смена». Ника осторожно отняла руку и виновато пожала плечами. «Только бы не стал ни о чем спрашивать». Он не стал. Взглянул на нее с сомнением и все-таки промолчал. Вставил ключ в зажигание, качнул головой, невесело усмехнувшись каким-то своим мыслям. Машина мягко заурчала и, наконец, выехала со стоянки. «Вот и ладненько». Ника покосилась в сторону водителя. Говорить о своей сделке с Гордеевым она не собиралась. И без того наболтала в библиотеке лишнего. Да и кто знает, какое предложение сделал босс самому Стасу. Уж лучше вообще не касаться этой темы. Так будет правильно. «Я заказал на завтра столик в Black Rose», — как бы невзначай обронил Стас. Ника отрешенно смотрела в окно. «Отлично». Чем ближе подъезжали они к клубу, тем сильнее охватывало ее волнение. Встречаться с Ладом совсем не хотелось. Одно дело видеть его среди гостей и посетителей, но остаться с ним один на один в кабинете опять... Господи, помоги пережить это. За окнами мелькали витрины магазинов и кафе. Хмурые люди, кутаясь в безликую одежду, спешили каждый по своим делам. Этот город жил своей жизнью, не пытаясь вмешиваться в ее. Она и не требовала. Но именно сейчас ей вдруг отчаянно захотелось почувствовать чью-то заботу. Она украдкой покосилась на Стаса. Тот сосредоточенно смотрел на дорогу, не замечая ее взглядов. О чем он думал? Ника вдруг осознала, что завтра у них свидание. Самое настоящее. В одном из лучших ресторанов города. Стас наверняка хотел ее впечатлить. А она даже не отреагировала на эту новость как следует. Господи, какая же она зануда. Машина въехала на служебную стоянку. «Приехали». Бесцветным голосом сказал Стас, заглушая мотор. «Что это с ним?» Ника дотронулась до руки парня. «Спасибо, что подвез». Она сжала ладонь. «С нетерпением жду завтрашнего вечера». Он улыбнулся. «Я тоже». Переодевшись в рабочую форму, Ника поднялась на второй этаж. Нужно поскорее покончить с технической стороной сделки и уже, наконец, успокоиться. Сердце гулко билось о грудную клетку. «Прекрати сейчас же!» Сердито скомандовала ему и потерла вспотевшие ладони. Но почему всякий раз, встречаясь с боссом, она начинала нервничать, словно девственница перед брачной ночью? У них ведь просто деловые отношения. Ничего личного. Она нервно хмыкнула. «Ничего личного? А как же тот поцелуй?» Тело тут же отреагировало на воспоминания, и Ника стиснула зубы. «Нет уж, ни время и ни место таять от восторга. Да и Влад не тот человек, с которым можно без ущерба для психики предаваться любовным играм, пусть даже и в мыслях». Она попыталась успокоиться. Сердито тряхнув головой, занесла руку над лакированной поверхностью дерева, но постучать не успела. Дверь распахнулась, на пороге стоял Влад. Ника так и замерла, уставившись на обнаженную грудь, по которой стекали капельки пота. «Это еще что за дела? Решил встретить ее, в чем мать родила?» Она сглотнула и опустила взгляд чуть ниже. Крепкие бедра были обтянуты брюками. «Хвала богам!» Она тяжело выдохнула и только потом решилась посмотреть боссу в лицо. В глубоком взгляде синих глаз плясали языки пламени. Губы изогнулись в кривой улыбке. Ника представила, как проводит по ним языком, слизывая эту наглую ухмылку, и тут же отругала себя за подобные мысли. Никогда. Ни с одним мужчиной не позволяла она себе таких вольностей, даже в мечтах. И что этот дьявол во плоти с ней делает? Она отвела взгляд. «Я что, не вовремя?» — Влад хмыкнул. «Я бы сказал, ты немного опоздала». Он сделал шаг в сторону. «Госпожа Малиновская уже уходит». Ника удивленно моргнула. Прямо на нее шла миловидная блондинка средних лет. «Что здесь происходит?» Ника оторопело смотрела, как та на ходу поправляет ворот деловой рубашки, одергивает смятую юбку карандаш и, наградив ее фальшивой улыбкой, выходит из кабинета, слегка зацепив плечом. «Проходи». Как ни в чем не бывало, бросил Влад и прошел вглубь кабинета. Ника проводила взглядом дамочку. «Это то, о чем она думает? Гордеев с этой... здесь... О, Господи!» Она в нерешительности замерла в дверях. «Если ты думаешь, что контракт подпишется сам собой, хочу тебя огорчить. Твое участие обязательно». Ника скрипнула зубами. «Чертов прохиндей! Бабник! Извращенец! Вот уж повезло с новым боссом! И ведь другие сотрудники работают и не жалуются. Кажется, их он вообще не замечает. Впрочем, кто сказал, что ее касается то, что творится за закрытыми дверями хозяина? Вот именно!» Она покачала головой и вошла внутрь. «Прикрой дверь», — велел Влад. Она послушно выполнила приказ и в нерешительности замерла у порога. «Садись». Гордеев кивнул на стол. «Он так и не соизволил надеть рубашку». Ника опустила взгляд и, стараясь не смотреть на рельефный торс, поплелась к столу. «Госпожа Малиновская — юрист. Она составила необходимые документы. Тебе нужно лишь поставить свою подпись». «Хотелось бы с ними ознакомиться», — хмуро буркнула в ответ. «Разумеется». На лице Влада застыла загадочная улыбка. Ника примостилась на край стула и взяла в руки кипу бумаг. Изучая страницу за страницей, она никак не могла выбросить из головы навязчивые мысли. «Что же связывает этих двоих? Деловые отношения? Черта с два. Юристов не принимают в полуобнаженном виде, пусть даже и в собственном кабинете. Впрочем, загляни сейчас сюда кто-нибудь из сотрудников, тоже вообразили бы бог весь что». Она украдкой покосилась на Влада. Тот сидел на диване, закинув нога на ногу, потягивал виски со льдом и не сводил с нее пристального взгляда. Ника сильнее сжала колени, пытаясь унять нарастающую дрожь. «Ну почему? Почему она так бурно реагирует на его присутствие? Почему, испытывая на себе его взгляд, мысленно возвращается в то видение, где Влад ласкает ее грудь губами, сжимает ее бедра и раз за разом заполняет ее собой?» Внизу живота образовался тугой сгусток. Он разрастался с невиданной скоростью, распространяя по телу нестерпимый жар. Ника попыталась изменить положение, но лишь едва шевельнувшись, почувствовала, как усилилось пламя. Стон отчаяния сорвался с ее губ, и краска залила щеки. «Да что с ней творится?» Она швырнула бумаги на стол и вскочила с места. «Я сейчас, мне нужно!» В панике метнулась к выходу. Дверь оказалась заперта, и сколько Ника не дергала ручку, та не поддавалась. «Все, что тебе нужно, это избавиться от напряжения». Раздался у самого уха низкий хрипловатый голос. Влад обхватил ее за талию и, развернув к себе лицом, прижал к горячему торсу. Внутренности обожгло жаркой волной, а пульсирующая внизу живота энергия потребовала немедленного выхода. «Прошу, не надо», — выдохнула со стоном. Властный поцелуй заглушил ее мольбу, и Ника сдалась. Она обвела шею Влада руками. Вжимаясь в горячее тело, стала впитывать его жар каждой клеточкой, ощущая почти болезненные бушующие внутри толчки. Наверное, тоже испытывает наркоман, получивший, наконец, дозу. Боль, смешанная с безумным наслаждением. И ни капли раскаяния. Лишь всеобъемлющее желание раствориться в этом сладострастном дурмане. Ника почувствовала, как рука Влада проникла под юбку, отодвигая в сторону тонкие трусики. Где-то на задворках разума мелькнула мысль, что Крис была права. Женщина должна быть готова всегда. Горячая ладонь накрыла ее промежность, вызвав новый прилив возбуждения. Настойчивые пальцы принялись ласкать ее, заставляя вздрагивать всем телом. Из груди рвались стоны, но Влад поглощал их, ни на миг не отрываясь от ее рта. Ника чувствовала сквозь ткань, как напряглось его мужское естество, которым он вжимался в ее бедро. Сумасшедший, властный тиран, подчинивший ее тело. Он был так великолепен. Огонь в нижней точке разросся до небывалых размеров. Нике казалось, что еще мгновение, и она не выдержит, взорвется от переполнявших ее ощущений. Влад сделал несколько точных движений, и ее поглотило ни с чем не сравнимое наслаждение. Горячая ладонь накрыла ее плоть, отчего все ощущения обострились в 1000 крат. Тело, захваченное в плен волнами оргазма, трясло, как в лихорадке. В конце концов, ноги совершенно обессилели, отказываясь держать свою хозяйку. Влад поддержал ее, не позволяя осесть на пол. Он все еще целовал ее губы, но поцелуй стал мягче, нежнее. Легонько прикусил ее нижнюю губу и слегка оттянул. Накрыл рот новым поцелуем, а затем осторожно проник языком внутрь, провел по небу. Потом обхватил губами верхнюю губу и слегка втянул ее. Отпустил и снова проник языком в полость рта. Ника все еще дрожала. Она постепенно приходила в себя. Но силы ее стремительно покидали. Наконец погасла последняя искра, и тело окончательно обмякло. Влад подхватил ее на руки и отнес на диван. «Так лучше». Он усмехнулся, глядя, как поправляет она чулки и неуклюже натягивает на бедра задравшуюся юбку. «Черт! Что же она натворила?» Краска стыда залила лицо, и Ника попыталась привстать. «Снова хочешь сбежать?» Она зло прикусила губу, но промолчала. Как он мог вытворить с ней такое? Беспардонный хам! Но кто его просил? Зачем? Слезы стыда и злости застилали глаза, и Ника еще сильнее стиснула зубы. Только бы не разреветься. Ни здесь, ни перед ним. Она ни за что не доставит ему такого удовольствия. Тебе нечего стыдиться, уже вполне серьезно сказал Влад. «Нам нужно завершить дело, но твое напряжение несколько мешало процессу. Я лишь помог». Ника вспыхнула. «Да как он смеет? Помог он». Она повернулась и с вызовом взглянула в сверкающие синевой глаза. «Значит, ты всем так помогаешь? И этой?» Она кивнула в сторону двери. «Тоже помог?» «Ну, что поделать, работа у меня такая, помогать другим». Он ухмыльнулся. «А сейчас, если не возражаешь, закончим с делами». Ника в отчаянии закусила губу. Внутри боролись два противоречивых чувства. Послать нахала ко всем чертям и уволиться. И подписать соглашение, которое, к слову сказать, включало в себя все пункты насчет квартиры. «Ты слишком близко принимаешь все к сердцу». Влад взял ее за руку, другой коснулся ее щеки. «Запомни. Я никогда не прикоснусь к тебе без твоего желания. Но ты не должна скрывать это от меня». «Скрывать что?» Ника краснела, как рак в кастрюльке. «Свои желания», — Влад усмехнулся. «Поверь, я читаю тебя как раскрытую книгу, меня не обманешь. А вот устроить себе сложности — с этим ты неплохо справляешься. Поэтому мой дружеский совет — слушай свои желания и не ври себе. Жить станет гораздо проще». «Вот же, психолог выискался». Ника отняла руку и сердито посмотрела на Влада. «И все же, я смею надеяться, что подобное не повторится. Ты... вы мой босс, и я не хочу наживать себе проблемы на работе». Влад хмыкнул. Проблемы на работе могу устроить только я. А я этого не хочу, так что тебе не о чем волноваться. И все-таки? Только если сама попросишь. Поднял, капитулируя руки. Не попрошу. Ника сверкнула глазами и, поднявшись с места, подошла к столу. Молча дочитала соглашение, поставила в нужных местах подпись и с гордо поднятой головой удалилась из кабинета, провожаемая обжигающим взглядом. «Дура! Какая же она дура!» Снова попалась на эту же жалкую уловку Гордеева с запертой дверью и снова не смогла дать отпор. Растаяла, как мартовская кошка. Какой позор! Сейчас Гордеев решит, что она такая же, как все эти подстилки. А ведь она не такая. «Ты в порядке?» Стас встретил ее в коридоре первого этажа. «Где ты была?» «Решала кое-какие вопросы с Гордеевым». Она отвела взгляд, пытаясь не впасть в истерику. «Решила?» В голосе парня послышались холодные нотки. «Да, все в порядке». Стас взял ее за руку и притянул к себе. «Я волнуюсь. В последнее время ты ведешь себя как-то странно. Не хочешь поделиться?» Он пробежался пальцами по ее волосам и, склонившись, коснулся губами ее губ. Ника вздрогнула. «Не надо, Стас!» «Что не так?» Он снова поцеловал ее, на этот раз проникнув языком в приоткрытый рот. По телу разлилось приятное тепло, и Ника испугалась собственной реакции. «Кажется, это уже перебор». Она хотела отстраниться, но вместо этого глухо застонала и ответила на поцелуй. «Я вам не мешаю?» — раздался рядом ледяной голос. Сердце подскочило к горлу, и Ника с силой оттолкнула парня.